Глава 7. Из всех благотворных или вредных для развития характера влияний, каким в то время мог подвергнуться Клайд, самым опасным при его характере было как раз влияние отеля «Грин Дэвидсон». На всем пространстве между двумя великими цепями американских гор вряд ли можно было найти место, где полновластнее царило бы все материальное и безвкусно показное. «Грин Дэвидсон», как и все отели такого рода, посещался людьми известного сорта. Тут бывали главным образом тщеславные мужчины неопределенного возраста и неопределенных занятий, жаждавшие легкого успеха, желающие укрепить за собой репутацию светского человека или прожигателя жизни, или богача. И едва Клайд оказался в отеле, как его новые товарищи поспешили просветить его относительно многого, что происходит в отеле. Рассказали, что здесь бывают безнравственные мужчины определенного склада, Клайду указали на нескольких, которые ищут сближение с мальчиками, чтобы вступить с ними в недозволенные отношения. Клайд сперва не понимал, что это значит. Его тошнило при одной мысли об этом. Одних только разговоров в вестибюле было достаточно, чтобы внушить каждому неопытному существу, будто главное занятие в жизни для богатых — это ходить в театры, летом посещать стадион, танцевать, кататься в автомобиле, угощать друзей обедами и ездить для развлечения в Нью-Йорк, Европу, Чикаго или Калифорнию. Но вот кто они, эти люди с деньгами? И что сделали они для того, чтобы наслаждаться всей этой роскошью, тогда как у других нет ничего, этого Клайд не мог понять. А вдобавок комплименты и даже прямое заигрывание со стороны дам и девиц определенного типа, которые благодаря своему богатству имели доступ в отель, и здесь кокетством, улыбками и деньгами добивались расположения наиболее красивых юношей. Так на второй же день службы Клайда в отеле паренек по имени Реттерер, сидевший рядом на скамье, поведал ему о поведении дам такого рода. Этот Реттерер, маленький, коренастый, но миловидный и улыбающийся, был так приветлив, мягок и приятен в обращении, что Клайд сразу почувствовал симпатию к нему и захотел познакомиться с ним поближе. И Реттерер платил Клайду тем же, так как заметил, что Клайд наивен и неопытен и охотно окажет ему любую дружескую услугу. Все его товарищи были разные, но их объединяла общая философия, складывавшаяся в результате их работы. Кинселла, низенький, толстый, добродушный и глуповатый, как казалось Клайду, но довольно красивый и мужественный, по рассказам отчаянный картежник, первые 3 дня отдавал все свободное время обучению новичка, начатому Хегландом. И Эдди Дойл, которому Клайд немало завидовал, так как он был хорош собой, с изящной фигурой, красивыми грациозными движениями и мягким приятным голосом. Необычайно обаятельный, он мгновенно пленял каждого, с кем сталкивался, как служащих отеля, так и посторонних, которым случалось обратиться к нему с вопросом. Ботинки его и воротничок ослепительно блестели, волосы были подстрижены, причесаны и напомажены по последней моде, точно у киноактера. Клайда сразу же покорили его вкус и умение одеваться. Один из самых старших по возрасту и наиболее опытных рассыльных в отеле Хегланд оказывал большое влияние на других своим веселым, беззаботным отношением ко всему, что выходило за пределы его прямых служебных обязанностей. Он не был так образован или миловиден, как другие, но он очаровал Клайда своим пылом, энергичным характером, своей щедростью, когда дело касалось денег и развлечений, наконец, храбростью, силой, смелостью. Хегланд был не так красив, как Дойл, и ему было куда труднее завоевать внимание девиц, а те, у которых он добивался успеха, были далеко не так очаровательны. Все же он чрезвычайно гордился приключениями подобного рода и немало хвастал ими.